Влияние инфантильного выбора сексуального объекта. Даже те, кому удалось избежать инцестуозной фиксации своего либидо, полностью не свободны от ее влияния. Явным отголоском этой фазы развития является серьезная влюбленность молодого человека, как это часто бывает, в зрелую женщину или девушки в немолодого солидного мужчину, которые могут ассоциироваться у них с образом матери и отца. Под более отдаленным влиянием этих прообразов происходит вообще выбор объекта. Особенно мужчина ищет объект под влиянием воспоминаний о матери, поскольку они владеют им с самого раннего детства. В полном согласии с этим, если мать жива, она противится этому обновленному объекту и враждебно встречает его. Учитывая влияние детских отношений к родителям на выбор объекта в будущем, легко понять, что любое нарушение подобных отношений приведет к серьезным последствиям в сексуальной жизни после наступления половой зрелости. И ревность любящих всегда имеет инфантильные корни или, по крайней мере, подкрепляется инфантильными переживаниями. Раздоры между самими родителями, их неудачный брак обусловливают предрасположенность к нарушению сексуального развития или невротическому заболеванию детей. Инфантильная склонность к родителям, будучи важным, но не единственным негативным наследием, усиленная при половом созревании, указывает путь к выбору объекта. Другие предрасположенности того же происхождения позволяют мужчине, по-прежнему основываясь на переживаниях детства, направить свой выбор в разные сексуальные ряды и создать совершенно различные условия для выбора объекта. Бесчисленные особенности любовной жизни человека и навязчивость самой влюбленности можно вообще понять, только установив их отношение к детству и сохранившееся влияние этого детства. Предупреждение инверсии. При выборе сексуального объекта задача состоит в том, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Она, как известно, разрешается путем проб и ошибок. Первые стремления после наступления половой зрелости, часто без особого, впрочем, вреда, идут по ложному пути. Дессуар справедливо обратил внимание на закономерность мечтательной дружбы юношей и молодых девушек с лицами одинакового пола и возраста. Самое большое препятствие для сохранения инверсии сексуального объекта навсегда составляет, несомненно, та притягательная сила, которую оказывают друг на друга противоположные половые признаки. Объяснения этому факту в нашем изложении не предусмотрены. Но, как показывает опыт исследования, одного этого фактора явно недостаточно для того, чтобы исключить инверсию. К нему присоединяются еще другие факторы. Главный сдерживающий фактор – общественное мнение. Там, где инверсия не рассматривается как преступление, можно убедиться, что она вполне соответствует сексуальным склонностям многих индивидов. Относительно мужчины предполагается, что детские воспоминания о нежности матери к сыну и других женских лиц, по попечению которых он в детстве был предоставлен, энергично содействуют тому, чтобы направить его выбор на женщину – но испытанное в детстве со стороны отца сексуальное запугивание и соперничество с ним приводит к отторжению одинакового с ним пола. Следует отметить, что, как ни странно, оба момента характерны и для девушки, сексуальная деятельность которой находится под особой опекой матери. Таким образом, создается враждебное отношение к своему собственному полу, которое оказывает решительное влияние на выбор объекта в смысле, считающимся нормальным. Воспитание мальчиков мужчинами, рабами древнего мира, по-видимому, способствовало гомосексуальности. Несколько более понятной становится частота инверсии у современной знати, пользовавшейся услугами прислуги мужского пола и благодаря меньшим личным заботам матерей о детях. У некоторых истериков, воспитывающихся в раннем детстве в неполной семье, смерть, развод, отчуждение, где оставшийся родитель привлекает к себе всю любовь ребенка, создаются условия, предрешающие как пол выбираемого позже в сексуальные объекты лица, так и возможность постоянной инверсии.